Книга третья. Эпиграф. «Жить одному, как не чудно, теперь мне, видно, суждено». Руперт Брук. Глава 46. Проснувшись, ты понял, надо уезжать, вот только куда? Ты проспал 18 часов, но сон не принес тебе отдохновения. Деньги у тебя почти закончились, и обратиться за помощью тебе было некому. Ты садишься в постели, выпиваешь всю воду из мини-бара, потом берешься за миндаль с фисташками, а скорлупу бросаешь в пустой стакан. Кругом все еще чувствуется запах рвоты. Ты смотришь на портфель и пыльный костюм на полу. И вдруг понимаешь, все худшее уже позади. Ты отмываешь рвоту в ванной, потом принимаешь душ. В носу у тебя образовалась корка. Ты побрился пластмассовой бритвой, и бог знает, почему вдруг вспомнил про музей, о котором рассказывал Джордж, когда навещал тебя в больнице. «Это настоящий музей чудес», — говорил он. «Музей потерянных вещей. Музей не задуманный, а возникший мало-помалу из красивых вещиц, поднятых со дна моря. Тебе хочется его увидеть, а потом ты решишь, как жить дальше». Ты представляешь себе лица рыбаков, извлекающих на свет Божий запутавшийся в сетях обломок мрамора. Ты покидаешь гостиницу в лучах яркого света. Афины опять стали другими. Улицы, когда-то растрескавшиеся, жуткие, теперь дышат теплом. Ты чувствуешь, как оно обволакивает твои руки и лицо. Ощущение покоя. Тебе улыбаются туристы. Из-за прилавков тебя весело окликают торговцы, и ты с облегчением понимаешь, что внезапно превратился в гостя. Впервые Афины заключают тебя в свои объятия, точно добрая, щедрая женщина, которая чуть было не признала свое собственное дитя, рожденное в пору ее ранней юности. В Монастирайке ты садишься в метро, только в этот раз едешь совсем в другую сторону. Поезд едет быстрее, чем прежде. Насколько тебе помнится, к тому же в вагоне чистота. На станции Пирей новая кровля. Платформа подметена. Работники в униформе отвечают на вопросы и спрашивают пассажиров с багажом, куда те направляются. Туристам Афины запомнится как город, чьи жители всегда услужливы. Ты сходишь с поезда, перешагивая через щель между платформой и вагоном. По платформе бродит бродячая собака, она встречает тебя. Ты выходишь со станции на главную площадь, там довольно оживленно. На улице североафриканцы торгуют дамскими сумочками. Сумочки разложены на простыне, а ручки у них обернуты полиэтиленом. В кафе ты покупаешь себе кофе с куском торта. Пока ты ешь, к тебе подходит женщина в черном, с чашкой в руках, но ты смотришь в другую сторону. Она громко вздыхает и отходит. Ты вспоминаешь Джорджа. Он придет в ярость, но тебе нужно одиночество. Ты спрашиваешь у двоих стариков, как пройти в музей. Они не говорят по-английски, а только кивают головой. Тогда ты переспрашиваешь на ломаном греческом, ответ все тот же. Женщина на паперте тоже не в курсе. Она пробует написать сообщение по телефону, но не может разобраться с буквами. Она водит пальцами по клавиатуре, словно колдуя. Мужчина, сидящий на перевернутом вверх дном ведре за складным столиком, торгует клеем в тюбиках. На столе лежат какие-то склеенные штуковины. Где находится музей, он не знает, зато интересуется, не сломалось ли у тебя что-нибудь. «Все», — отвечаешь ты на греческом. Он сует тебе в руку тюбик клея. Ты достаешь пару монет, а денег он отказывается. Ты бредешь по шумному рынку. На кусках льда разложены огромные рыбины. У некоторых тушки покороблены. Мелкую рыбешку насыпают совками в бумажные кульки. Чуть дальше ты видишь витрины. Там, под ярко-красными фонарями, развешаны туши животных, а их требуха выложена рядом для осмотра. Продавцы-греки зазывают тебя. Ты проходишь мимо коротышки, который что-то напевает себе под нос. Ты поворачиваешься на его голос. Коротышка хватает тебя за руку и тащит к своей рыбе. Ножки у него совсем маленькие. Ты стоишь и разглядываешь разложенную на льду рыбу, а он все улыбается, пока ты не показываешь на маленькую рыбешку и не произносишь «вот эту». Он заворачивает ее в пакет и, подмигнув, бросает туда же крохотного осьминога. Ты расплачиваешься и спрашиваешь, где находится твой музей. Про музей он даже не слышал, зато рыбу ему поставляет его брат. Ты идешь дальше, погружаясь все глубже в суету Афинского порта. Ты спрашиваешь у дюжины человек, даже у таксистов, как пройти в музей, однако о музее потерянных вещей никто и слыхом не слыхал. Ты поворачиваешь обратно и бредешь туда, откуда пришел, унося с собой еду, которую не можешь съесть. Только улицы, по которым шел раньше, ты теперь не узнаешь. Ты стоишь столбом, а вокруг все движется. Ты пристраиваешься в теньке на опушке парка. Вдруг, откуда ни возьмись, перед тобой вырастает статный малый в солнцезащитных очках и тихонько спрашивает, не заблудился ли ты. У него ухоженные ногти и гладкие руки. Он собирается оседлать огромный мотоцикл BMW, припаркованный у твоей скамейки. У него темно-серый костюм и тронутые сединой волосы, расчесанные сбоку на ровный пробор. Ты объясняешь, что тебе нужен музей потерянных вещей. «Пирейский музей?» Ты слабо киваешь. «Обернитесь», — говорит он. У тебя за спиной виднеется табличка со стрелкой, указывающей на продолговатое белое здание. На табличке написано по-гречески «музей». Следом за тем он садится на мотоцикл. Ты провожаешь его взглядом, жалея, что он так быстро уехал. Ты думаешь о Джордже. Он даже не подозревает, что ты здесь. Он живет себе, поживает где-то на Сицилии, потягивает кофе на балконе. Он снова влюблен и метет пыль, которую ветер развеивает по всему городу.